Глава 24. Ксантип стоял на носу корабля и даже удержался на ногах, когда судно на полной скорости вылетело на берег. Корпус задрожал, киль прочертил борозду на волнистой глади песка, дерево застонало. Триера, наконец, остановилась и, словно выдохнув, осела. Слева и справа греческие гоплиты брели по воде, сойдя с лодок или спускались с галер, лежавших на берегу, как огромные беспомощные киты. В спешке и шуме, производимом людьми в доспехах, Ксантип впервые за много лет ступил на персидский берег. На мгновение ему показалось, что земля задрожала под ногами, но, наверное, он просто слишком много времени провел в море. Гоплиты выстроились в тени огромной гранитной горы. Спартанский царь, выпрыгнув из маленькой лодки, перешел вброд отмель. Соленая вода не особенно вредит бронзе, но воины вздрагивали, когда такая опасность угрожала в море железным мечам. Оружие в таких случаях разбирали, чистили и хорошо смазывали маслом, но эти меры помогали не всегда. Выскочившим на берег кораблям привязывали канаты, которые крепились к бронзовым кольцам на корме тех галер, что оставались в проливе. Гребцы опускали весла и потихоньку тянули их на воду. Дело это было опасное, хотя море оставалось спокойным. Достигнув глубокой воды, корабли гордо выпрямлялись. Ксантип мысленно вознес благодарственную молитву. Перикл стоял на песке, держа в руках щит и копье, и растерянно оглядываясь. Ксантип проглотил подступивший к горлу комок страха. Его сын был слишком юн, чтобы находиться здесь в такой день. «Перикл, иди сюда!» Ксантип стиснул зубы так, что на скулах проступили желваки. Со всех сторон его окружали афиняне. Люди проверяли оружие и экипировку и, несомненно, слышали, что он говорит сыну. Они знали, что он попросит их идти навстречу смерти и увечьям, и сам пойдет вместе с ними. Его власть в присутствии врага была абсолютной, но и они были воинами, закаленными и суровыми. Они презирали бы его, если бы он отослал сына обратно. Ксантип невольно скрипнул зубами, жалея, что мальчишка не остался на борту, как ему было велено. «Я хочу нести копье для Арифрона», — уверенно сказал Перикл. Выпеченный подбородок и поджатые губы — упрямое выражение, которое Ксантип очень хорошо знал. Младший сын решил бросить ему вызов в открытую. Он был широк в плечах, мог бы сойти за гоплита и вклиниться в их строй. Но даже если бы гоплиты позволили это, они не приняли бы парня без шлема и щита. Все они знали друг друга, и это было частью скрепляющей их связи, когда друзья и племена шли бок о бок в фаланге, посторонний не мог оказаться среди них. «Нет», — понял Ксантип, — «у Перикла не было выбора». Мальчик напряженно ждал ответа, боясь, что отец отправит его прочь. Ксантип посмотрел на Арифрона в полном боевом облачении. Старший сын, по колено перепачканный белым песком, полагался на его решение. Вероятно, Перикл сначала обратился к отцу, иначе Арифрон сам отослал бы брата обратно. Они ждали, что скажет отец. От волнения Ксантипа затрясло, живот под нагрудником скрутило. Но вместе с тревогой росла и гордость. Он стоял на вражеском берегу с сыновьями, с теми мальчишками, которых когда-то подбрасывал в воздух до изгнания, до вторжения, до войны. Его жизнь навсегда бесповоротно изменилась. В тот самый момент, когда Агариста впервые передала ему в руки Арифрона. В тот миг он разом превратился из сына в отца. И этому превращению сопутствовали радость и страх. В глубине души он сознавал, что не сможет защитить детей от всех жизненных опасностей, а если попытается это сделать, то погубит их наверняка. Но, как бы то ни было, сейчас под мышками у него было мокро от выступившего пота. «Спартанцы бы его поняли», — подумал он. Ксантип слышал однажды сравнение жизни с ласточкой. Вот она ныряет через окно в залитую солнцем комнату, а затем вылетает и исчезает в темноте. Если это и есть существование, независимо от того, что лежит за его пределами, то ничто в мире не могло иметь большего значения, чем воспитание сына. Ничто. Говорили, спартанцы питают презрение к удовольствиям и замечают только то, что важно. Он не знал об этом, но такой образ жизни показался бы ему безрадостным. А вот вид Арифрона, сильного и здорового, в шлеме и поножах, и Перикла со щитом за спиной и копьем в руке, отозвался в нем гордостью, объяснить которую он бы не смог. «Пожалуйста, отец», — попросил Перикл, и Арифрон тоже кивнул в знак согласия. «Что ж, очень хорошо», — выдохнул Ксантип. «Держись поближе к брату! Прикрывай его спину в фаланге!» Он увидел, как блеснули слезы в глазах младшего сына, который от счастья не мог поверить, что его не отправляют на корабль. Мальчик сиял, как восходящее солнце, и Арифрон хлопнул брата по щиту, отчего тот зазвенел. Оба дружно рассмеялись, а Ксантип снова ощутил тошноту в желудке и уже пожалел о принятом решении. Афинине, когда он встречался с ними взглядом, кивали, одобряя его выбор. Перикл определенно пользовался популярностью в команде. Фаланга выстроилась на берегу, плотный строй в 8 шеренг глубиной. Впереди их ждала тяжелая кровавая работа. К ожиданиям примешивались старые воспоминания, и лица мрачнели. Эпикл собрал в строй афинских гоплитов и несколько небольших полисов. Выяснениями, кто здесь старше, он не занимался. Один из лохогов Кимона выделялся распухшей щекой и разбитой губой, но Эпикл и Кимон вместе осматривали строй, когда к ним подошел Леотихид. Ксантип отметил, что царь Спарты идет по песку легко, без видимых усилий. Он улыбнулся, подумав, что мужчины всегда оценивают один другого как перед боем, так и после. Такого рода оценка ничего бы не значила летним вечером в Афинах, но здесь, на вражеском побережье, царь Леотихид напомнил ему огромного кота, гибкого и сильного. Спартанец был в длинном красном трибоме, и белый гребень украшал его бронзовый шлем. Кроме того, на бедре у него был кожаный шнур, на ногах сандалии и поножи, за спиной щит и в руке копье. Волосы в тугих завитках на голове, груди и внизу живота отливали серо-стальным блеском. Хотя ему было, наверное, за 60, Леотихид сохранил прекрасную физическую форму. Ксантип всем видом проявил ему почтение. «Я вижу не более 6000 человек, Ксантип», — сказал царь Леотихид. «Но здесь столько пустых кораблей, что, думаю, персы высадили намного больше». «В основном это обычные гребцы», — заметил Эпикл. Спартанский царь бросил на него оценивающий взгляд и после короткой паузы кивнул. «Пусть так. Наши гребцы остались на борту». Ксантип заговорил не сразу. Гоплиты молчали, растянувшись шеренгами, в которых стояли и его сыновья. Он ничего не утаивал. Он вдруг осознал, что перед ним человек, десятилетиями имевший дело с Леонидом, великим военным царем Спарты. При всей своей личной силе он не привык принимать военные решения, которые, отдав, уже невозможно отозвать, и которые означали как жизнь, так и смерть. Мысль эта пришла словно своего рода озарение, и Ксантип, отвечая, смягчил тон. «Люди, которые стоят здесь с нами, все ветераны гоплиты, лучшие в Греции, вооруженные и закованные в доспехи. Я бы поставил любого из них против дюжины гребцов с дубинками или кинжалами. Обученные люди против необученных — все равно, что львы против собак. Уверен, твои 300 подтвердят это». Царь склонил голову, принимая такую точку зрения. Аксанти продолжил. «Наши гребцы — люди сильные, но не обученные. Для персидских воинов они были бы будто ягнята, как и их гребцы для нас». Он помолчал, давая спартанцу возможность оценить его позицию. «Я бы предпочел сохранить экипажи, а не рисковать ими. Тем не менее, я приму твой приказ. Если таково твое желание, я высажу еще 10000 человек, чтобы они отправились с нами. В конце концов, у них есть ножи». «Нет», — махнул рукой спартанский царь. «Ты хорошо выразил свою мысль. Я благодарен тебе за внимание. Хорошо. Полагаю, эти люди справятся с задачей. Правый фланг, конечно, мой. Ты будешь держать левый?» Это был скорее приказ, чем вопрос. И Ксантип ответил. «Да, если ты так хочешь. С твоего разрешения, Эпикл и...» Он посмотрел на Кимона, и тот кивнул. «Кимон будут командовать центром. Я взял на себя смелость выслать разведчиков с заданием найти врага. Скрыть от нас многое они не смогут». «Возможно, они сбежали», — предположил Леотихид. Ксантип не стал спорить. Такой вариант был допустим. В конце концов, персы бросили свои корабли. И все же он не мог не думать о засаде, в которую много лет назад попал бедняга Мильтиад. Кимон с мрачным видом посматривал на поросшую лесом возвышенность. С того места, где они стояли, определить, что скрывается за линией деревьев, было невозможно. Мильтиада в свое время ждали превосходящие силы персов, принесшие с собой крах всех его надежд. Ксантип заговорил так, словно давал клятву. «Тогда пусть бегут подальше, потому что я намерен поставить здесь точку. Как только наши триеры станут на воду, я с твоего разрешения подожгу их корабли. В море они больше не выйдут». «Хорошо, продолжай». Ксантип склонил голову перед царем, его жест повторили Кимон и Эпикл, и четверо мужчин обменялись крепкими рукопожатиями. Добравшись до спартанцев на правом фланге, Леотихид поднял руку, готовый отдать приказ. В этот момент Ксантип увидел бегущего к нему разведчика и, повернувшись, показал ладонь царю. «Они там!» — выдохнул разведчик. «Построились и ждут! 15 или 20 тысяч! Конницы нет!» Ксантип кивнул. Они могли убежать, но этого он от них не ожидал. Ему вдруг вспомнилось, как подростком он гнался за одним парнем по афинским улицам, пока тот не добрался до своего дома и не коснулся ногой порога. Вот тогда он повернулся, решив встретиться с судьбой лицом к лицу. Ксантип увидел решимость в его глазах, и это почему-то вызвало у него восхищение. К месту сражения уже спешила хозяйка дома, и он повернулся и ушел, со смехом и криками. Тогда они были мальчишками. Теперь ситуация повторилась, но противники не были мальчишками. Он послал одного гонца к Леотихиду, другого к Кимону и Пиклу. Спустя, казалось, целую вечность, те подняли руки в знак того, что готовы выступать. Ксантип сделал глубокий вдох и крикнул: «Враг близок! Щиты готовы, копья наготове! Вперед!» Он пропустил мимо себя две первые шеренги, прежде чем стать в третью рядом с Арифроном. Позади в тени брата шел Перикл, гордо неся щит и копье. Гоплиты из разных городов двинулись вперед вместе с ними. В каждой шеренге воины натягивали шлемы из войлока или бронзы и поднимали повыше копья, чтобы не зацепить ногу идущего впереди. Доспехи вспыхнули, когда они поднялись на вершины дюн и прошли через деревья. Позади взлетали с греческих кораблей и падали на персидские дымящиеся стрелы. Вскоре весь флот был объят пламенем, которое распространялось. Ревела и взметалась ввысь, так что его видели, наверное, даже в Греции. Этот флот не выйдет больше в море, чтобы угрожать и убивать. Персия пришла с войной и получила то, что заслужила.